Слава Богу! Я лизнул пальцы и протер глаза, ощущая залеплявшую гадость. Осторожно открыл один глаз, потом оба, но это ничего не дало. Я находился в темноте. Я лежал на чем-то жестком, размышляя о том, как же я сюда попал. Я пытался склеить последние несколько минут, нет, последние несколько часов, но они были подобны обрывкам бумаги, исписанной неразборчивыми словами, которые я не мог прочесть. Наконец, я кое-как разложил их по порядку. Я провел некоторое время в каком-то доме, после чего появились люди в плащах и масках. Потом была безумная попытка выбраться на улицу. Что-то произошло там снаружи. Что же? Я протягивал руку прохожим, но они сторонились и бежали от меня. Прошло время. Передо мной возникло видение фигуры в плаще, потом ее ноги, потом мостовая, потом ничего, кроме черноты и тряского неровного движения. Лежа я пошевелил руками и ногами, сначала по отдельности, потом вместе. Они побаливали, но, насколько я мог судить, ничего не было сломано. Я пытался сесть и мгновенно почувствовал слабость и дурноту. Меня стошнило. Мой рот разверся, как у горгульи, и слезы брызнули из глаз. После рвоты стало еще хуже. Я снова откинулся назад, думая, что если больше никогда не придется пошевелиться, это не будет большой жертвой. Но зрение и голова мои начали проясняться. Тот дом был на Гроув-стрит, это я вспомнил. Он принадлежал купцу по имени Эдмунд Коуп. У моего друга Джека Вилсона была недолгая связь с женой купца, счастливчик Джек. Я был там, потому что вместе с друзьями готовил ловушку поддельным могильщикам. Ах, да! Я снова прикоснулся к лицу и нащупал выпуклости и ложные чумные язвы. Обоняние вернулось ко мне, и помимо собственного неприятного запаха, я чувствовал какой-то отвратительный смрад, гораздо более отвратительный. Я понимал, что лежу не в полной темноте. На расстоянии находился бледный, испещренный полосками квадрат, через который проникал слабый свет. На минуту мне затеплилась надежда, что я снова у Коупа, что воры просто бросили меня там. Но тогда где же Абель и Джек? Но я находился не в доме на Гроув-стрит. Эта комната была пустой. Сырой и холодный, и по-своему ужасный, мне не хотелось думать, почему. Воздух был густой и нездоровый. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я понял, что бледный квадрат был отверстием, расположенным высоко в стене. Призрачный свет, проникавший сквозь него, был довольно слаб, стояла ночь, и луна скользила высоко над головою, заполняя собой комнату. Очень осторожно я поднялся сперва на четвереньки, потом встал прямо. Я дрожал, как в лихорадке, но смог устоять без того, чтобы снова почувствовать дурноту или упасть. Медленно, очень медленно я пересек комнату, обходя по пути различные предметы. Я добрался до стены, на которой было окно. Возможно, из-за холода, исходившего от нее, я решил, что это помещение находится по меньшей мере наполовину ниже уровня земли. Окно было незастекленным отверстием, расположенным сразу над головой. Полосы, которые я приметил, были прутьями железной решетки. Ночной воздух был студен, но свеж и чист. Я втягивал его в себя большими глотками. Затем, прислонившись к грубой стене, я принялся изучать место, в котором оказался. Вокруг меня вырисовывались очертания каких-то предметов, лежавших не то на столах, не то на скамьях. Некоторых из них милосердно покрывал мрак. Мне не нужно было рассматривать их. Это были человеческие тела. Я насчитал 4 или 5, возможно, в дальних углах были и другие. Я находился в мертвецкой. Колени мои подкосились, и я сполз по скользкой стене на пол. Комок тошноты снова подступил к моему горлу, но мне нечего больше было из себя извергнуть. Не знаю, как долго я пролежал,